Часть вторая. Сасфе. Письмо Бернара к Оливье. Понедельник. Дружище, позволь прежде всего сообщить тебе, что я провалил выпускные экзамены. Ты, конечно, и сам поймешь это, когда не увидишь меня на них. Я буду держать их в октябре. Мне представился исключительный случай отправиться в путешествие. Я ухватился за него и не раскаиваюсь. Нужно было принять решение мгновенно. У меня не было времени подумать и даже попрощаться с тобой. По этому поводу мне поручено моим спутникам по путешествию выразить тебе всяческие сожаления, что и он уехал, не повидавшись с тобою. Ведь ты знаешь, кто меня увез? Или догадываешься? Эдуард, твой знаменитый дядя, которого я встретил в день его приезда в Париж, при обстоятельствах весьма необычных и пикантных, о которых расскажу тебе потом. Но все необыкновенно в этом приключении, и когда я мысленно возвращаюсь к нему, голова у меня идет кругом. Еще сегодня я не смею верить, что это правда, что я пишу тебе эти строки, находясь в Швейцарии с Эдуардом, и... Но непременно нужно рассказать тебе все. Только ты, пожалуйста, разорви мое письмо и никому ничего не рассказывай. Представь себе, что несчастная женщина, покинутая твоим братом Винсентом, та самая, чьи рыдания ты слышал однажды ночью под дверью твоей комнаты, ты был идиотом, что не открыл ей тогда, позволь заметить, оказывается большим другом Эдуарда, родной дочерью Веделя, сестрой твоего приятеля Армана. Мне не следовало бы рассказывать тебе это, потому что тут речь идет о чести женщины, но я сдохну, если ни с кем не поделюсь своим открытием. Еще раз прошу, никому об этом ни слова. Тебе уже известно, что она недавно вышла замуж. Может быть, известно также, что вскоре после свадьбы она заболела и отправилась лечиться на юг. Там она познакомилась с Винсентом, в По, где он тоже лечился. Это может быть известно тебе, но тебе неизвестно, что эта встреча имела последствия. Да, дружище, твой чертовски неуклюжий братец сделал ей ребенка. Она возвратилась беременной в Париж, где не посмела показаться родителям. У нее совсем не было смелости возвратиться под супружеский кров. Между тем, твой брат бросил ее при обстоятельствах, которые тебе известны. Я избавлю тебя от комментариев, но могу сказать, что Лаура Дувье не произнесла ни слова упрека и не затаила никакой неприязни против него. Напротив, она старается всячески оправдать его поведение. Словом, это достойная женщина, добрейшая душа. Положительно превосходным человеком является и Эдуард. Так как она не знала, что делать и куда направиться, то он предложил взять ее с собой в Швейцарию. Одновременно он предложил мне сопровождать их, потому что для него было стеснительно путешествие наедине с ней, поскольку он питает к ней лишь братские чувства. Итак, мы отправились втроем. Все это было решено в каких-нибудь 5 минут. Времени хватило только на то, чтобы уложить чемоданы и снабдить меня самым необходимым. Ты ведь знаешь, я покинул дом, не взяв с собой ничего. Ты не можешь себе представить, как был мил Эдуард при этом. Больше того, он беспрестанно повторял, что это я оказываю ему услугу. «Да, старина, ты не солгал мне. Твой дядя – восхитительный тип». Путешествие было довольно тяжелое, потому что оно очень утомило Лауру, и ее состояние, она на 3-м месяце беременности, требовало весьма бережного отношения к ней. Кроме того, доступ к месту, куда мы решили отправиться, по причинам, которые было бы слишком долго излагать тебе, довольно затруднен. Вдобавок Лаура часто усложняла положение, отказываясь быть осторожной, приходилось ее оберегать. Она все время повторяла, что больше всего была бы рада несчастной случайности. Можешь себе представить, как мы заботились о ней? Ах, друг мой, какая удивительная женщина! Я чувствую, что я уже не тот, каким был до знакомства с ней, и есть мысли, которые я не решаюсь больше высказывать. Есть движение сердца, которое я обуздываю, ибо мне было бы стыдно не быть достойным ее. Да, уверяю тебя, возле нее чувствуешь, что обязан мыслить возвышенно, Это не мешает большой непринужденности наших совместных разговоров, потому что Лаура совсем не жеманница, и мы говорим о всякой всячине. Но уверяю тебя, что в ее присутствии у меня пропадает всякая охота легкомысленно болтать о множестве вещей, которые кажутся мне сейчас очень серьезными. Ты подумаешь, пожалуй, что я влюблен в нее. Представь себе, дружище, ты не ошибешься. Это сумасшествие, не правда ли? Я влюблен в беременную женщину, к которой, понятно, отношусь с почтением и которой не осмелился бы коснуться кончиком пальца. Ты видишь, у меня нет склонности быть ловеласом. Когда после бесчисленных затруднений мы прибыли, наконец, в Сас-Фе, мы наняли для Лауры портшес, потому что экипажи не могут сюда добираться, то оказалось, что в гостинице нам могут быть предоставлены всего две комнаты – большая, с двумя кроватями, и маленькая, которую, по мнению хозяина гостиницы, удобно было бы взять мне, потому что для сокрытия своей фамилии Лаура выдает себя за жену Эдуарда, но каждую ночь она отправляется в маленькую комнату, а я иду к Эдуарду. Каждое утро все перетаскивается, чтобы запутать прислугу. К счастью, комнаты смежные, что упрощает дело. Вот уже 6 дней, как мы здесь. Я не написал тебе раньше, потому что первое время был совсем выбит из колеи, и мне понадобилось несколько дней на приведение в порядок моих мыслей и чувств. Только сейчас я начинаю приходить в себя. Я уже совершил с Эдуардом несколько маленьких экскурсий в горы. Весьма занятно, но, по правде говоря, окружающая местность мне не особенно нравится. Эдуарду тоже. Он находит, что пейзаж выспренный. Сказано верно. Самое лучшее здесь воздух, которым дышишь. Воздух девственный и очищающий легкие. Притом же мы не хотим слишком надолго оставлять Лауру одну, так как, само собой разумеется, она не может нас сопровождать. Общество в гостинице довольно занятное. Есть представители всех национальностей. Особенно часто мы бываем у одной польки, женщины-врача, которая проводит здесь каникулы с дочерью и мальчиком, веренным ее попечению. Собственно, ради этого ребенка мы и забрались сюда. Он страдает какой-то нервной болезнью, которую докторша лечит по своему новому методу. Но больше всего пользы приносит малышу, честное слово, очень симпатичному, его безумная влюбленность в дочку докторши, которая на несколько лет старше его и, несомненно, является самым красивым созданием, какое только я видел когда-нибудь в своей жизни. С утра до вечера они неразлучны. Они так милы, что ни у кого не возникает желания зубоскалить по поводу их отношений. Занимался я мало и не раскрыл ни одной книги со времени отъезда. Но я много размышлял. Разговоры с Эдуардом ужасно интересны. Он редко беседует непосредственно со мной, хотя делает вид, будто считает меня своим секретарем. Но я слушаю, как он говорит с другими, в особенности с Лаурой, которую он любит рассказывать о своих замыслах. Ты не можешь себе представить, какую пользу мне это приносит. В иные дни я говорю себе, что мне следовало бы делать записи, но я уверен, что все запомню. В иные дни я страстно желаю видеть тебя. Я говорю себе, что именно тебе следовало бы находиться здесь. Но я не в силах сожалеть о том, что приключилось со мною, не желать какого-либо изменения в моем положении. Будь уверен, я не забываю, что лишь благодаря тебе познакомился с Эдуардом и обязан моим счастьем. Когда ты снова увидишь меня, то я убежден, найдешь меня изменившимся. Но больше, чем когда-либо, я остаюсь твоим преданным другом. Среда. По скриптум. Только что мы возвратились из одной дальней экскурсии. Восхождение на Аларин. Проводники в одной связке с нами, ледники, пропасти, снежные лавины и так далее. Ночевали в палатке среди снегов, сбившись в кучу с другими туристами. Нечего и говорить, что всю ночь мы не сомкнули глаз. На другой день отправились в путь до рассвета. Знаешь, старина, не стану больше пренебрежительно отзываться о Швейцарии. Когда побываешь на вершинах гор, оставив внизу всякую культуру, растительность, все, что напоминает о людской жадности и глупости, то появляется желание петь, смеяться, плакать, летать, смотреть только в небо или упасть на колени.

Он заупрямится, поскольку мне не удастся восторжествовать над его скрытностью, стыдливостью. Расследование, предпринятое ею, показалось мне до такой степени непозволительным, что я едва сдержал в себе протест, но любопытство превозмогло. Не значит ли это, что вы ожидаете от малыша каких-то непристойных признаний? Теперь пришел ее черед протестовать. Непристойных? Здесь не больше непристойности, чем в согласии подвергнуться медицинскому осмотру. Мне нужно знать все, и в частности то, что наиболее тщательно скрывается. Мне нужно довести Бориса до полного признания. Не сделав этого, я не в состоянии буду его вылечить. Вы подозреваете, следовательно, что у него есть в чем признаваться. Вполне ли вы уверены в том, что, извините меня, не внушаете ему этих желательных для вас признаний? Мне не следует ни на минуту упускать это из виду. Как раз это обстоятельство и заставляет меня действовать так медленно. Мне приходилось наблюдать неискусных судебных следователей, которые, не желая этого, подсказывали ребенку показания, выдуманные от начала до конца. И ребенок, под давлением допрашивающих, лжет с полным чистосердечием, проникается верой в воображаемые преступления. Моя роль заключается в том, чтобы дождаться его признаний и решительно ничего не внушать. Для этого нужно обладать необыкновенной выдержкой. Я полагаю, что здесь важен не столько метод, сколько талант применяющего метод врача. Я не решилась бы утверждать это. Уверяю вас, что после некоторой практики приобретаешь необыкновенную искусность, своего рода прозорливость, интуицию, если угодно. Впрочем, случается иногда идти по ложному следу. В таких случаях важно не упорствовать. Хотите знать, с чего начинаются все наши разговоры? Борис рассказывает, что ему снилось ночью. Что же является ручательством, что он не выдумывает? А хотя бы он даже выдумывал, всякая выдумка болезненного воображения проливает свет. Она помолчала некоторое время, затем сказала: «Выдумка, болезненное воображение...» «Нет, не то. Слова вводят нас в заблуждение. Борис в моем присутствии грезит вслух. Каждое утро он остается в течение часа в состоянии полусна, когда образы, возникающие в нашем сознании, ускользают от контроля рассудка. Они группируются и ассоциируются не по законам обыкновенной логики, но согласно некоему неожиданному родству. Они подчиняются главным образом некоторой таинственной внутренней потребности, той самой, что я стремлюсь открыть. И эта беспорядочная болтовня мальчика дает мне гораздо больше, чем мог бы дать самый искусный анализ самого сознательного человека. Множество вещей ускользает от рассудка, и тот, кто, желая понять жизнь, пользуется только рассудком, похож на человека, полагающего, будто он может схватить пламя каминными щипцами. Он схватывает только головешку, которая вскоре гаснет». Она снова замолчала и начала перелистывать мою книгу. «Как неглубоко вы проникаете в человеческую душу!» – воскликнула она. Затем вдруг продолжала, засмеявшись. «О, я не имею в виду именно вас. Когда я говорю «вы», то подразумеваю романисты. Почти все ваши персонажи кажутся построенными на сваях. У них нет ни фундамента, ни подпочвы. Я положительно убеждена, что больше правды можно найти у поэтов. Все созданное только рассудком лживо. Но я высказываю суждения о вещах, в которых не сведуща. Знаете, что сбивает меня с толку в Борисе? То, что я считаю его существом необыкновенно чистым. Почему же это смущает вас? Потому что при таких условиях я не знаю, где же искать источник болезни. В 9 случаях из 10 в основе подобного расстройства можно обнаружить большую постыдную тайну. Ее, пожалуй, можно обнаружить в каждом из нас, сказал я. Но благодарение Богу она не делает всех нас больными. В этот момент госпожа Сафроницкая встала, увидев в окно проходившую мимо Броню. «Смотрите», — сказала она, указывая на нее. «Вот истинный доктор Бориса. Она ищет меня. Я вынуждена оставить вас. Но я еще увижусь с вами, не правда ли?» «Я отлично понимаю,

И особенно, как только его самого просили рассказать о ней, он терял самообладание. С полным презрением он относился к обычному чванству литераторов и изо всех сил старался ему не поддаваться. По своей скромности он неизменно искал поддержку в уважении других людей. Не встречая его, скромность Эдуарда мгновенно улетучивалась. Ему очень хотелось добиться расположения Бернара. Не ради ли этого он, находясь в его обществе, пришпоривал своего Пегаса? Эдуард прекрасно чувствовал, что такое поведение – верное средство потерять уважение Бернара. Он без конца зарекался этого не делать. Однако, вопреки принятому решению, едва оказавшись рядом с Бернаром, начинал держать себя совсем иначе, чем хотел, и изъяснялся тоном, который сам же находил нелепым. Он и в самом деле был нелеп. Можно ли на этом основании предположить, что подобный тон Эдуарду нравился? Вряд ли, я так не думаю. Чтобы вызвать у нас гримасу презрения или снискать нашу пылкую любовь, достанет мелкого тщеславия. Не потому ли, что из всех литературных жанров, вещал Эдуард, роман остается самым свободным, самым беззаконным, самым свободным от жанровых правил? Не из-за боязни ли этой самой свободы, ибо художники, которые больше всего жаждут свободы, чаще всего совсем теряются, когда им удается ее добиться. Роман всегда так трусливо цепляется за действительность. И я имею в виду не только французский роман. Совершенно так же, как и английский роман, русский роман, сколь бы он ни был свободен от традиционных форм, порабощен правдоподобием. Единственный прогресс, который роман принимает во внимание, заключается в еще большем приближении к природе. Нет, роман никогда не знал того грозного размывания очертаний, о котором говорит Ницше, и того сознательного удаления от жизни, что позволило возникнуть искусству большого стиля, например, греческой драме или французской трагедии 17 века. Знаете ли вы что-нибудь более совершенное, более глубоко человечное, чем эти произведения? Но человечны они как раз потому, что глубоки. Они не кичатся созданием иллюзии человечности или хотя бы иллюзии реальности. Они остаются произведениями искусства. Из опасения, как бы не создать у слушателей впечатление, будто он читает лекцию, Эдуард встал, налил себе чаю, прошелся по комнате, выжил в чашку лимон, не переставая при этом говорить. Так как Бальзак был гений, и так как каждый гений находит, по-видимому, для своего искусства формулу окончательную и неповторимую, то вот и провозгласили, будто главной целью романа является соперничество с укладом частной жизни. Бальзак воздвиг здание своего творчества, но он никогда не притязал составить кодекс правил романа. Его статья о Стендале ясно показывает это – соперничать с укладом частной жизни. Как будто и без того на земле недостаточно уродов и ничтожеств. Какое мне дело до уклада частной жизни? Уклад – это я, художник. Касается ли мое произведение частной жизни или нет, ни к какому соперничеству оно не стремится. Эдуард, который разгорячился, может быть, немножко искусственно, заговорил более спокойным тоном. Он притворялся, будто вовсе не смотрит на Бернарда, но на самом деле он обращался именно к нему. Будучи с ним наедине, он не нашелся бы, что ему сказать. Он был признателен женщинам, что они вызвали его на этот разговор. «Иногда мне кажется, что ничем в литературе я так не восхищаюсь, как, скажем, спором Митридата с сыновьями в трагедии Расина. Нам прекрасно известно, что никогда ни один отец не мог так разговаривать с сыновьями, и, несмотря на это, мне следовало бы сказать именно благодаря этому, все отцы и все сыновья в этой сцене могут узнать себя. Локализируя и уточняя, мы ограничиваем. Есть только частные психологические истины, это правда, но искусство всегда всеобщее. Вся задача заключается именно в этом – выразить общее при помощи частного, добиться того, чтобы частное выражало общее. «Вы позволите мне выкурить трубку?» «Пожалуйста, пожалуйста», – отвечала Софроницкая. Так вот, Я желал бы написать роман, который был бы одновременно таким же правдоподобным и таким же далеким от действительности, таким же глубоко человеческим и таким же вымышленным, который содержал бы в себе столько частных подробностей и являлся бы в то же время таким обобщающим, как Гафолия, Тартюф или Цина. «А каков сюжет этого романа?» «У него нет сюжета», – резко ответил Эдуард. «И в этом может быть его самая примечательная особенность. У моего романа нет сюжета. Да, я отлично сознаю, мое утверждение кажется нелепостью. Если хотите, скажем так, он не ограничивается одним сюжетом. Кусок жизни», – говорила натуралистическая школа. «Большим недостатком этой школы является то, что она отрезает свой кусок всегда в одном направлении, в направлении времени, в длину. Почему не в ширину, не в глубину? Что касается меня, то я вовсе не хотел бы резать. Поймите меня, я хотел бы все вместить в мой роман. Не нужно ножа, чтобы разрезать в каком-нибудь определенном месте по его живому телу. Уже больше года я работаю над ним, и нет такого предмета, который я не включил бы в него, который я не хотел бы в него вместить. Все, что я вижу, все, что я знаю, все, чему научает меня жизнь других и моя собственная. И все это будет стилизовано?» – спросила Сафроницкая, явно с легким оттенком иронии, хотя на ее лице было изображено самое живое внимание. Лаура не могла сдержать улыбку. Эдуард слегка пожал плечами и продолжал. «Нет, не к этому, собственно, я стремлюсь. Я стремлюсь к тому, чтобы изобразить с одной стороны действительность, а с другой – то усилие стилизовать ее, о котором я вам сейчас говорил». «Мой бедный друг, вы уморите ваших читателей», – заметила Лаура. Будучи не в силах сдержать улыбку, она откровенно рассмеялась. «Вовсе нет. Чтобы добиться указанного мной результата, я создаю персонаж романиста, которого делают центральной фигурой романа. И сюжетом книги, если угодно, как раз и является борьба между тем, что преподносит ему действительность, и тем, что он мечтает из этой действительности сделать». «Да-да, понимаю», – вежливо заметила Сафроницкая, которая начинала уже заражаться смехом Лауры. «Может получиться очень любопытно. Но вы знаете, в романах всегда опасно изображать умных людей. Они наводят скуку на публику. В их уста удается обыкновенно вложить одни общие места, и всему, что их трогает, они придают абстрактную форму. И я прекрасно вижу, что из этого получится», – вскричала Лаура. «Этого романиста вам придется попросту списать с самого себя». Обращаясь к Эдуарду, она с некоторых пор усвоила себе насмешливый тон, который изумлял ее саму и сбивал с толку Эдуарда. Тем более, что отражение его он подмечал в лукавых взглядах Бернара. Эдуард запротестовал. «Нет-нет, я приложу все старания, чтобы сделать его как можно более неприятным». Лаура закусила у дела. «Так, так, все узнают в нем вас», – сказала она, так звонко расхохотавшись, что заразила своим смехом всех остальных. «И план этой книги уже готов?» – спросила Сафроницкая, стараясь снова стать серьезной. «Естественно, нет». «Как? Почему естественно? Вам следовало бы понять, что для книги такого рода план принципиально недопустим. Вся она будет звучать фальшиво, если я что-нибудь предрешу наперед. Я жду, чтобы мне его продиктовала действительность. А я думала, что вы хотите устраниться от действительности. Мой романист будет стремиться устраниться от нее, но я непрестанно буду возвращать его к ней. Строго говоря, вот сюжет. Борьба между фактами, предлагаемыми действительностью, и действительностью идеальной». Непоследовательность его суждений была вопиющей. Она самым тягостным образом бросалась в глаза. Ясно, что в голове Эдуарда находили приют два несовместимых требования, и его старание примирить их было безуспешным. «И много вы уже сделали?» – вежливо осведомилась Сафроницкая. «Это зависит от того, как понимать ваш вопрос. Что касается самой книги, то, по правде говоря, я еще не написал ни строчки.

хранивший до сего времени молчание, но начинавший уже нетерпеливо ерзать на стуле, в заключении не выдержал. Крайне почтительно, даже преувеличенно почтительно, как всегда при своих обращениях к Эдуарду, но таким веселым тоном, что это почтение казалось почти насмешкой, он сказал: «Извините, сударь, что я знаю название вашей книги. Виной тут моя нескромность, которую вы пожелали, однако, предать забвению, если не ошибаюсь. Это название как будто содержало в себе указание на повесть». «Ах, скажите нам это название», — стала упрашивать Лаура. «Мой дорогой друг, если вы хотите, но предупреждаю вас, что я, может быть, изменю его. Боюсь, как бы оно не показалось несколько обманчивым. Ну-ка, скажите нам его, Бернар». «Вы разрешаете?» «Фальшивомонетчики», — сказал Бернар. «Теперь, в свою очередь, скажите нам, пожалуйста, кто, собственно, такие эти фальшивомонетчики?» «Право не знаю», — отвечал Эдуард. Бернар и Лаура переглянулись, затем взглянули на Сафроницкую. Послышался долгий вздох. Мне кажется, что он вырвался у Лауры. Сказать по правде, думая о фальшивомонетчиках, Эдуард имел сначала в виду некоторых своих собратьев по перу, особенно Виконта де Пассавана, но вскоре слово приобрело значительно более широкий смысл, смотря по тому, откуда у него дул ветер, из Рима или из других мест, его герои становились последовательно то патерами, то франкомасонами. Его мысли, когда он представлял их собственному течению, тотчас устремлялись к абстрактному, и он чувствовал себя в этой области весьма привольно. Идеи подмены, обесценивания, инфляции мало-помалу заполняли его книгу, как теории одежды вытесняли из Сартер-Резартус Карлейля живых действующих лиц. Не будучи в силах говорить об этом, Эдуард самым неловким образом замолчал, и его молчание, как будто свидетельствовавшее о скудности мысли, начинало сильно тяготить его собеседников. «Случалось ли вам когда-нибудь держать в руках фальшивую монету?» – спросил он. «Да», – отвечал Бернар, но «нет» двух женщин заглушило его слова. «Так вот, вообразите фальшивую золотую монету в 10 франков. Ее истинная цена – каких-нибудь 2 су. Она будет стоить 10 франков, пока не узнают, что она фальшивая. Если, следовательно, я отправлюсь от той мысли, что...» «Но зачем отправляться от мысли?» – нетерпеливо прервал Бернар. «Если вы отправитесь от хорошо изложенного факта, мысль сама вселится в него. Если бы я писал фальшивомонетчиков, я начал бы с фальшивой монеты, той монетки, о которой вы только что говорили. Вот она». Говоря это, он вынул из жилетного кармана 10-франковую монету и бросил ее на стол. «Слышите, как она хорошо звенит? Почти так же, что и другие монеты. Можно побожиться, что она золотая. Я попался на ней сегодня утром, так же, как попался, по его словам, лавочник, который мне ее вручил. У нее нет нужного веса, мне кажется, но она блестит и звенит почти совсем как настоящая. Снаружи она позолочена, так что стоит все же несколько больше 2 су, но она стеклянная. После долгого употребления она станет прозрачной. Нет-нет, не трите, вы мне обесцените ее. И сейчас она уже почти просвечивает». Эдуард взял монету и с большим любопытством стал ее рассматривать. От кого же лавочник ее получил, он не помнит. По его мнению, она лежит у него в ящике уже несколько дней. Он в шутку вручил ее мне, чтобы посмотреть, попадусь ли я. Я готов был принять ее, честное слово. Но так как он человек честный, он вывел меня из заблуждения. Затем продал мне ее за 5 франков. Он хотел сохранить ее, чтобы показывать тем, кого он называет любителями. Я подумал, что ему, пожалуй, не найти лучшего любителя, чем автор фальшивомонетчиков. Вот я и взял ее, чтобы показать вам. А теперь, когда вы посмотрели, отдайте ее мне. Я вижу, увы, что действительность вас не интересует». «Это правда», — сказал Эдуард. «Но она приводит меня в замешательство». «Очень жаль», — отвечал Бернар. Дневник Эдуарда. Вечером того же дня Сафроницкий, Бернар и Лаура спрашивали меня о моем романе. Почему я стал им отвечать? Я нес сплошную чепуху. К счастью, меня выручило возвращение детей. Они раскраснелись, запыхались, словно после долгой беготни. Едва войдя, Броня бросилась к матери. Мне показалось, что она вот-вот расплачется. «Мама!» — вскричала она. «Поброни, пожалуйста, Бориса!» Он хотел лечь в снег совсем голым. Сафроницкая посмотрела на Бориса, который стоял на пороге, опустив голову и устремив в землю пристальный, почти злобный взгляд. Она, казалось, совсем не замечала странного выражения лица мальчика и восхитительно спокойным тоном сказала: «Послушай, Борис, этого нельзя делать вечером. Если хочешь, мы пойдем туда завтра утром, и ты сначала попробуешь пройтись по снегу босиком». Она нежно ласкала при этом голову своей дочери, но та вдруг упала на пол и забилась в конвульсиях. Мы все страшно разволновались. Сафроницкая взяла ее на руки и уложила на атаманку. Борис, не трогаясь с места, смотрел на эту сцену широко раскрытыми, бессмысленными глазами. Мне кажется, что методы воспитания Сафроницкой в теории превосходные, но она, пожалуй, заблуждается относительно упрямства находящихся на ее попечении детей. «Вы поступаете так, словно добро всегда должно торжествовать над злом», — сказал я немного позже, оставшись с ней наедине. После обеда я пошел осведомиться о здоровье Брони, которая не могла спуститься в столовую. «Это верно», — отвечала Сафроницкая. «Я твердо убеждена, что добро должно торжествовать. Я в это верю. Однако чрезмерная уверенность может привести к ошибкам. Да, мне случается обманываться, но это бывает в тех случаях, когда моя вера недостаточно сильна. Сегодня, отпуская детей, я не сумела скрыть от них некоторого беспокойства. Они это почувствовали. Все и проистекло отсюда. Она схватила меня за руку. Вы, по-видимому, не верите в силу убеждений. Я хочу сказать, в их действенную силу». «Вы правы», — возразил я, смеясь. «Я не мистик». «А я», — воскликнула она в каком-то восторженном порыве, «всей душой убеждена, что без мистицизма здесь, на земле, не делается ничего великого и прекрасного». В списке туристов я отыскал имя Виктора Струвилу. По справкам содержателя гостиницы, он выехал из Сасфе за 2 дня до нашего приезда после почти месячного пребывания. Любопытно было бы повидать его. Сафроницкая, несомненно, с ним встречалась. Нужно будет расспросить ее. Глава 4. «Я хотел спросить вас, Лаура», — начал Бернар, — «есть ли, по-вашему, что-нибудь на этой земле, в чем нельзя было бы усомниться? Сомнительно даже, что нельзя было бы взять само сомнение в качестве точки опоры, ибо оно-то уж, мне кажется, никогда нас не подведет. Я могу сомневаться в реальности всего на свете, только не в реальности моего сомнения. Мне хотелось бы, извините, что я выражаюсь как педант, я не педант по натуре, но я исхожу из философии, и вы не можете себе представить, какую печать накладывают на ум постоянные рассуждения. Клянусь вам, я исправлюсь. Зачем это отступление? Вам хотелось бы? Мне хотелось бы написать историю человека, который, прежде чем решиться на что-нибудь, сначала выслушает каждого, с каждым посоветуется, по примеру Панурга. Убедившись на опыте, что мнения различных людей по каждому вопросу противоречат друг другу, он в заключении придет к выводу, что следует слушать только самого себя, и сразу станет очень сильным. «Это стариковский замысел», — сказала Лаура. «Я более зрелый человек, чем вы думаете. В течение нескольких дней я веду дневник, как и Эдуард. На правой странице записываю одно мнение, а на левой, напротив, мнение противоположное. Помните, например, как-то вечером Сафроницкая сказала нам, что заставляет спать Бориса и Бруню при открытых окнах. Все, что она говорила в защиту такого режима, нам казалось, не правда ли, совершенно разумным и убедительным. Но вот вчера в курительной отеле я слышал, как недавно приехавший немецкий профессор

Знаете, о чем я думаю сейчас? Я думаю, что тот, кто заменил мне отца, никогда не сказал и не сделал ничего такого, что позволяло бы заподозрить, будто я не его настоящий сын. Думаю, что написав ему, как я это сделал, будто мной всегда ощущалась разница в его отношениях ко мне и к другим детям, я солгал, что напротив, он проявлял ко мне особенную любовь. Я был чувствителен к этому, так что моя неблагодарность к нему тем более отвратительна. Словом, думаю, я поступил дурно по отношению к нему. Лаура, друг мой, я хотел бы вас спросить, как по-вашему, должен я просить у него прощения, вернуться к нему? Нет, отвечала Лаура. Почему? Вы ведь возвращаетесь к Дувье? Вы мне только что говорили, что истинное для одного не истинно для другого. Я чувствую себя слабой. Вы сильны. Господин Профитандье очень, возможно, вас любит, но если я правильно поняла то, что вы мне рассказали о нем, вы не созданы для взаимного понимания. Или, по крайней мере, не торопитесь, не возвращайтесь к нему с покаянным видом. Хотите знать все, что я думаю? Ради меня, а не ради него вы затеваете это, чтобы добиться того, что вы называете «моим уважением». Вы не добьетесь его, Бернар, если я буду чувствовать, что вы его добиваетесь. Я могу любить вас только когда вы естественны. Представьте раскаяние мне, оно не для вас, Бернар. Я начинаю почти любить свое имя, когда слышу его из ваших уст. Знаете, к чему я питал там наибольшее отвращение? К роскоши. Столько комфорта, столько удобств. Я чувствовал, что становлюсь анархистом. Теперь, наоборот, мне кажется, что я превращаюсь в консерватора. Я внезапно понял это на днях по негодованию, которое охватило меня, когда я услышал, как один из туристов стал хвастать тем, что ему удалось ловко надуть таможню. «Обокрасть государство значит никого не обокрасть», — говорил он. Дух противоречия вдруг заставил меня понять природу государства, и я проникся любовью к государству просто потому, что по отношению к нему была совершена несправедливость. Никогда раньше я не размышлял на эту тему. «Государство – это взаимное соглашение», – продолжал турист. «Какой прекрасной вещью было бы соглашение, покоящееся на доброй воле каждого, если бы на свете существовали одни честные люди? Слушайте, если бы кто-нибудь спросил меня сегодня, какой добродетель я считаю самой прекрасной, я, не колеблясь, ответил бы – честность. Ах, Лаура, я хотел бы всю свою жизнь при малейшем ударе издавать звук чистый, честный, подлинный. Почти все люди, которых я знал, звучат фальшиво. Пусть твоя ценность в точности равняется тому, чем ты кажешься. Не старайся казаться стоящим больше твоей подлинной ценности. Мы хотим вводить в заблуждение и до такой степени бываем поглощены заботой о внешности, что в конце концов утрачиваем представление, кто же мы такие на самом деле. Извините, что я говорю вам все это. Я делюсь с вами моими ночными размышлениями. Вы думали о монетке, которую вчера показывали нам. Когда я уеду, она была не в силах закончить фразу. Слезы выступили у нее на глазах. Бернар видел, что она пытается сдержаться, отчего губы ее задрожали. «Вы уедете, Лаура», – произнес он печально. «Боюсь, что когда я не буду больше чувствовать вас подле себя, я потеряю всякую ценность, или почти потеряю. Но скажите, я хотел бы вас спросить, уехали бы вы, написали бы мужу, если бы Эдуард, не знаю, как выразиться», тут Лаура покраснела, «если бы Эдуард стоил большего, ах, не возражайте, я хорошо знаю, что вы о нем думаете. Вы говорите так потому, что уловили вчера мою улыбку во время его рассуждений. Вы тотчас заключили, что мы о нем одинакового мнения. Но нет, не заблуждайтесь. По правде говоря, я не знаю, что я о нем думаю. Никогда он не бывает долгое время одинаковым. Он ни к чему не привязывается. Но ничто так не привлекательно, как его бегство. Вы слишком мало знакомы с ним, чтобы его судить. Его существо беспрестанно разрушается и снова восстанавливается. Думаешь, что схватил его, а это Протей. Он принимает форму всего, что любит. Чтобы понять, его тоже нужно любить. Вы любите его? Ах, Лаура, я ревную вас не к Дувье и Винценту, а к Эдуарду. Зачем вам ревновать? Я люблю Дувье, люблю Эдуарда, но по-разному. Если бы мне случилось полюбить вас, это опять была бы другая любовь. Лаура, Лаура, Дувье вы не любите. Вы чувствуете к нему привязанность, жалость, уважение, но это не любовь. Я думаю, что тайна вашей печали, потому что вы печальны, Лаура, заключается в том, что жизнь лишила вас цельности, любовь не захватила вас всю целиком. Вы распределяете среди нескольких то, что хотели бы отдать одному. Я же чувствую себя нераздельным, я могу отдать себя только целиком. Вы слишком молоды, чтобы так говорить». Вы не можете быть уверены, не лишит ли и вас жизнь цельности, как вы говорите. Я могу принять от вас только благоговение, которое вы мне предлагаете. Прочие ваши чувства тоже будут предъявлять известные требования, которые должны будут искать себе удовлетворение в другом месте. Неужели это правда? Вы хотите наперед отнять у меня вкус и к себе самому, и к жизни? Вы совсем не знаете жизни. Вы можете всего ожидать от нее. Знаете, в чем заключалась моя вина? В том, что я больше ничего не ждала от жизни. Когда я подумала, увы, что мне нечего больше ожидать, я махнула на все рукой. Я жила той весной в пот так, словно это моя последняя весна, словно все мне было безразлично. Теперь, когда я за это поплатилась, я вправе сказать вам, Бернар, «Никогда не отчаивайтесь в жизни. Какая польза говорить все это юному существу, полному огня?» К тому же слова, произнесенные Лаурой, и не были обращены к Бернару. Движимая симпатией, она думала вслух в его присутствии, вопреки своему желанию. Она была неискусна по части притворства, плохо умела владеть собою. Как раньше она была не в силах противостоять порыву, увлекавшему ее всякий раз, когда она думала об Эдуарде и выдававшему ее любовь, так теперь она уступала какой-то потребности читать мораль, унаследованной ею, по всей вероятности, от отца. Но Бернар питал отвращение к наставлениям, увещаниям, хотя бы они исходили от Лауры. Его улыбка дала понять это Лауре, которая продолжала более спокойным тоном. «Вы намерены оставаться секретарем Эдуарда и по возвращении в Париж?» «Да, если он согласится найти мне какое-нибудь дело. До сих пор он не поручает мне никакой работы. Знаете, что было бы мне интересно? Написать вместе с ним книгу, которой он один никогда не напишет. Вчера вы правильно ему сказали об этом. Я считаю нелепым изложенный им вчера метод работы. Хороший роман пишут с куда большей наивностью. И прежде всего нужно верить в то, о чем рассказываешь, как вам кажется, и рассказывать бесхитростно. Я сначала думал, что могу помочь ему. Если бы он ощущал потребность в сыщике, я, может быть, ее удовлетворил бы. Он работал бы над фактами, которыми его снабжали бы мои поиски. Но с теоретиком мне делать нечего. Подле него я ощущаю в себе душу репортера. Если он будет упорствовать в своем заблуждении, я стану работать самостоятельно. Мне нужно иметь заработок. Я предложу свои услуги какой-нибудь газете. Между делом буду сочинять стихи. Ибо в обществе репортеров вы наверняка будете ощущать в себе поэтическую душу. Не издевайтесь надо мной. Я знаю, что я смешон. Не заставляйте меня лишний раз это почувствовать. Оставайтесь с Эдуардом. Вы будете помогать ему, и он поддержит вас. Он добрый». Раздался колокол, призывавший к завтраку. Бернар встал. Лаура взяла его за руку. «Еще одно. Монетка, которую вы показывали нам вчера. В память о вас, когда я уеду». Она преодолела себя и на этот раз нашла силы закончить фразу. «Не могли бы вы подарить ее мне?»